ножками, как еще, встал и пошел, встретился, познакомился. Если нужен определенный человек и ты знаешь его никнейм, ходишь и спрашиваешь, не видел ли кто, проще пареной репы. И сколько народу играет? Много. Достаточно много. Докажешь, что ты чего-то стоишь, получишь больше инфы. Ты и так обласкан подсказками, как волшебное зеркальце. Еще что-то, а то у меня пересменка скоро. Насколько конфиденциальна игра, в душ можно ходить без ваших камер, да хоть в туалет. Никто за игроками не следит и записи не ведет. Это бы убило свободу и саму суть игры. Какое может быть самовыражение на цепи? Так не бывает. Люди платят нам деньги за комфорт и приватность. Никаких камер, твори что хочешь. И много чего творят, мне откуда знать, я же говорю, то, что было в игре, остается в игре. Конечно, я ему не поверил, но вида не подал. Точно, не все так просто. Не будет контроля, начнется анархия и вся их игра полетит вверх тормашками. Знаю, книжки умные читал. Кстати о книжках. И человечек будто прочитал мои мысли. Кстати о книжках. Я ведь и включиться решил, когда заметил, что вы к знанию тянетесь. С помощью книг можно прокачивать навыки. И я не про художественные. Эти книги напечатаны специально для игры и у них специфическая черная обложка с идентичными надписями. Берешь книгу, находишь чип на обложке, наводишь на него БК и читаешь. Чем дольше читаешь, тем лучше прокачивается навык. Но и время летит ужасно быстро. Временем расплачиваюсь за опыт, нормальный обмен. Книги хоть интересные, не заморачивайтесь, дедушка, это всего лишь игровые приблуды. Читать не обязательно. Если больше вопросов нет, я пойду. Постой, он уже почти пропал, но как у чеширского кота осталась только голова в воздухе вместо улыбки. Ну что еще? Ничего, забыл. И он ушел. Я посмотрел на БК, 20.09, вот тебе и время не идет. Лекарства не достал, надеюсь, мать моя электрическая еще жива. Выглянул во двор, темень хоть в глаз дай. Свет включать не стал, не буду привлекать лишних взглядов. Щурясь пошарился по книжной полке. Много фантастики, детективов, школьные учебники и наконец вот она. Серая книжка с надписью. Никакой надписи на ней не было. Выглядит точно так, как описывал советчик, и чип этот есть. Я встал спиной к окну и направил его на БК. Удалось почти сразу же. Мир вокруг пропал и только белый экран светился с черной надписью. Все страницы вырваны. Больше ничего сделать не получилось, и я вылез наружу. Нашел себя сидящим на полу и с книгой в руках. Бывает и такое, значит, не рассказал мне человечек. Но он на то и намекал, что всех секретов не выдаст. Нужно хорошо обыскать книжную полку и попробовать еще раз. Среди Шекли, Гаррисона, Агаты Кристи и Толстого нашлось еще две серых книжки. На одной надпись «Рыболовство», на другой «Кулинария». Так как ночевать я решил здесь, чтобы не ходить ночью по улице, то и почитать есть время. Долго выбирать не стал. Отложил рыбалку и, закрыв двери изнутри, уселся в кресло. Для чтения свет не нужен, так как все равно оказываешься в каком-то виртуальном классе. Опять проделал манипуляции с браслетом и оказался у доски. Кулинария. Уровень новичок. Желаете читать? Конечно, желаю. Подумал я и провалился в замечательный сон, пахнувший яичницей с беконом. 23.09. Когда я проснулся, ничего не изменилось, кроме того, что книга пропала, а в комнате было так темно, что руки не видно. Может, просто глаза отвыкли, но мне не легче. На ощупь побрел искать стену, споткнулся о какой-то пуфик, налетел на полку, уронил вазочку, которая с грохотом разлетелась на куски в ужасной тишине. Сориентировался, где нахожусь, и, вытянув руки, переполз к противоположной стене, где и нашел выключатель. Была не была. Клацнул и обернулся. Рука полезла в задний карман джинсов. «РРР», — сказала невесть откуда взявшаяся бабулька. «Моя ровесница по реалу. Хоть я и моложе, наверное, это совсем уже пыльная. На моего соседа по палате Изю похожа. Ты откуда взялась?» — прошептал я, памятуя о том, что было прошлый раз. «РРР», — в дверь входил еще какой-то дед и скалился угрожающе. Я понял, что иногда лучше жевать, чем говорить, но было поздно. В дом входили еще два гнилых товарища. Похоже, двери они сломали и были голодные, но и у меня запас ножей не кончился. Бабулька бросилась без предупреждения и получила лезвием в бок. Я отскочил от стены, чтобы не быть зажатым в угол, и отступал к проему, который вел на второй этаж. На третьем ударе нож сломался, а бабке хоть бы хны. Дед бросился слева, и я оттолкнул его, доставая другой рукой следующий нож. Удар по бабке, а она только рычит и клешнями машет, Достать пытается. Дед прыгнул сбоку и достал ножом в горло. Отстал на время, подвывая, и я врезал по бабке. Этот удар для нее был последним, но ее место сразу занял следующий жилец. Слева заходил дед. В дверь входили еще двое или трое. Я не видел за спинами. Приходилось одновременно отбиваться от атакующих и пробовать наносить удары. Второй нож рассыпался песочком. Я уже задом вошел в проход и поднимался по ступенькам, одна за другой, когда противник схватил за ворот и потащил к себе, открывая пасть. Если бы не картина, за которую я, паникуя, зацепился, то быть мне уже в объятиях ходячих. А так удалось отпихнуть его ногой, бросить нож, который, крутясь, пролетел мимо и зазвенел на полу. Уроды зарычали и обернулись на шум, а я уже шел вверх по ступенькам. Бежать сил не было. Я превратился за пару минут боя в старую развалину, которая может разве что от таракана убежать, но это не точно. Такие же медленные твари уже поднимались за мной и стонали, как бабы при родах. Хорошо, что второй этаж закрывается и дверь открыта. Я поднялся, захлопнул ее и повернул ключ в замке. Прочность двери 15 из 15, сообщили буквы на ней, и посылать их подальше сил уже не осталось. 18. В дверь долбились настойчиво, и долго она не продержится. Я проверил, что по оружию. Один нож против как минимум 5 врагов. Нехорошо. Сил нет, и оружие сломается. В прямое противостояние с больше чем одним существом вступать смысла нет. Удар в дверь. Оставив ее на секунду, я притащил кресло из коридорчика и прижал им. Нет, это их не удержит, но время есть. Пока сломают замок, пока кресло отодвинут, пока застрянут в проеме. Под грохот ударов я прошелся по комнатам в надежде найти что-то полезное, по дороге включая и выключая свет, выглянул в окно и ужаснулся. Во дворе крутилось больше 20 ходячих, и когда я выглянул, они посмотрели наверх, увидели меня и зарычали, приветствуя. Узкой цепочкой они по одному входили в дом, но так как немного тупые, то толкались, мешая друг другу, выигрывая для меня время. Свет я быстро выключил, чтобы не привлекать внимания, которого и так теперь полно, но если так себя вести и дальше, то друзья и с улицы подтянутся. Вдалеке послышались выстрелы, будто очередь из автомата и рев двигателя. Я побежал на другую сторону дома и выглянул в окно, которое смотрело на улицу, но ничего не увидел. Дорога, освещенная редкими фонарями, пуста. Прислушался, но только глухие удары в дверь продолжались, никто больше не стрелял. Или игрок уехал, или его сейчас жрут на водительском сидении. Главное не паниковать. Я прошел к двери, по дороге сорвал с пола тумбочку и положил на кресло. Прочность двери 7 из 15. Дверь потеряла уже больше половины прочности и скоро рассыпется в труху, так, главное не паниковать, скоро ворвутся. Я прошелся по коридору, позаглядывал в комнаты и нашел небольшую кухню. Повыдвигал ящики и нашел неплохой тендерайзер, молоток для отбивания мяса. Больше здесь ничего не было, даже продуктов. Вернулся на цыпочках в коридор, надеясь, что эти забыли про меня и успокоились, но они продолжали ломать дверь. Нашел спальню с огромной кроватью и белоснежными простынями, но никаких полезных вещей. Где-то же этот богач должен держать ружье. Богачи любят охотиться, я это точно знаю, в кино и книгах они всегда охотятся. Но судя по библиотеке, он рыбак. Хотя удочек я тоже не нашел. Дверь в коридоре так жалобно захрустела, что меня смыло из спальни, как водичкой. Двери еще оставалось пару ударов, она уже пошла трещинами и готова сдаться. Прочность двери 3 из 15. Я побежал к окну в конце коридора, и когда попытался его открыть, дверь вылетела со страшным треском, и бабская рожа уже искала меня. Нашла, сфокусировалась на цели и зарычала. «Привет», — сказал я и влупил молотком по стеклу, прикрывая лицо рукой. Звон было слышно на всю улицу, по крайней мере я так думаю, но дыра вышла размером с кулак. Баба полезла через кресло, расшвыривая куски дерева, а за ней лезло еще две страшные твари рыча. Она огрызалась и делала кусь, но они продолжали мешать друг другу, выигрывая время для меня. Я оббивал торчащие, как зубы в пасти, куски стекла, оглядываясь. Не хочется зависнуть на этих стеклянных шипах, поджидая мертвецов. Хороший бы вышел из меня обед, мясо на шпажках. Убедившись в более-менее относительной безопасности, я сел на подоконник и высунул ноги на улицу. Второй этаж, не шутки, боязно. Прохладный ночной ветерок растрепал волосы, и я обернулся, чтобы попрощаться с зомбиками, когда чуть не был схвачен. Бабулька, развив необычайную для своего возраста скорость, уже была у окна и протягивала лапы с золотистым маникюром. Спасибо бабке за мотивацию, Не задумавшись ни на секунду больше, я прыгнул вниз и приземлился не на грабли, а вполне на землю, но очень твердую землю. Приземлился неудачно, молния стрельнула в правой ноге, начиная снизу вышла из затылка, и только внук знает, каких усилий стоило не закричать на весь поселок. Я упал на левый бок и завыл в землю. Хорошо, что на свои же ножи не напоролся, которые распихал по карманам, только ногу, кажется, надежно подвернул. Ирр, сверху его высматривала бабка, но то ли она в темноте плохо видит, то ли тупая, меня она не заметила. Я вспомнил, сколько мертвецов бродит во дворе, и, собравшись, пополз к стене дома, там, где стояли забытые садовником грабли. Схватился за древко, подтянулся частями и медленно-медленно встал на левой ноге, правую осторожно подворачивал. Постоял, успокаивая дыхание, и осторожно посмотрел вверх. Бабка все так же висела в окне, оглядываясь по сторонам, дергаясь как в припадке и пуская слюну, но вниз она так и не додумалась посмотреть. Так же медленно и осторожно я посмотрел в сторону, из-за угла дома никто не выползал. Черти не услышали, как я разбил стекло, или не поняли, откуда грохот. Осторожно прыгая на левой ноге, а грабли используя как костыль, я двинулся к воротам. Нужно возвращаться к себе, дома и стены лечат. С такой ногой не повоюешь. Только оказавшись у ворот, я заметил, что у калитки трется еще один мертвяк. Откуда они только берутся? Там что-то советник говорил про скрытность и тихие шаги, но этот хрен загородил телом проем, и мимо пройти никак не получится, а лезть через забор у меня не выйдет в таком состоянии. Я оглянулся еще раз и, балансируя на одной ноге, перевернул грабли крючьями вверх. Осторожно дотронулся ему до плеча на безопасном расстоянии. «РРР, привет из пенсионного фонда», – прошептал я и влупил граблями по уроду. Один крюк вошел в глаз, второй пробил лоб, а третий выбил искру из черепа и заскользил. «РРР», мертвец шагнул ко мне и замер, палка держала его на расстоянии. Он удивился и замахал лапами. Так мелкий боксер пытается неудачно достать длинного. Напрягся и попер вперед, пытаясь продавить меня, сбить с ног, уронить или сломать то, что его удерживает. Я уперся одной ногой в землю, а рукой схватился за забор и, зарычав как зомби, наклонился вперед. Так и рычали друг на друга, пока крючья грабель выдирали дорожки на черепе зомби. Что у него с глазом, я старался не смотреть. Капало на землю, да и хватит зрелищ. Старость и опыт победили неживую силу. Мертвяк рванул, остановился и попер назад, мотнул башкой и вырвался из схватки грабель, разбрасывая плоть и красную жидкость. Замахал руками и упал на спину. Я, как одноногий оловянный солдатик, осторожно подскочил и, упираясь спиной в забор, сделал еще замах и обрушил грабли на ненавистную рожу. Потом еще раз, чтобы заткнулся и не звал своих, и еще раз, и так, пока мое новое оружие не рассыпалось в руках. 19. Выбившись из сил, я сел рядом с противником и обыскал его карманы. Нашел пластырь и оставил себе, больше у жмура ничего не было. Поднялся, с трудом опираясь на грабли, закрыл калитку, запирая кучу мертвяков во дворе, и побрел домой. В этот двор завтра не ногой, но есть и другие домики. По дороге пришлось один раз остановиться, хотя идти было всего ничего, метров 200. Достал батончик и слопал, радуясь вкусу. Не зря эти шоколадки американский спецназ жрет, и террористы тоже, чтобы выжить в долгих походах и затяжных боях, силы восстанавливает и голод пропадает. Во дворе у нас никто не кружил, как и в доме. Двери я тщательно запер и наверх побрел. «Мама, мама, ты не спишь?» Она, конечно, не спала и разохалась, увидев мою ногу. «Как же это ты, сынок? Тебя укусили?» «Нет, неудачно из окна выпал». «А на руке что?» Не отставала мать. Я и не заметил разорванный рукав и царапину на предплечье. Вся рука была в крови, а боли не почувствовал, пока не увидел. Теперь аж зашипел от неприятных ощущений. Ничего себе игра, так и до сепсиса можно доиграться. Стеклом порезался, когда из окна прыгал. «Весело у вас тут, мама. Недружелюбные соседи, выгнали, даже чаю не попил. Всем табором гнали и пинками ускоряли. А ты все шутишь? Грабли чужие зачем припер? Нам чужого не надо, свое есть. Подарок от всей мертвой души. У нас, я, кстати, не видел такого добра. Хорошая вещь, убойная. Пригодится. В сарае рядом с кухней инструментов полно. Там и доски хранятся, чтобы двери заколачивать на ночь, а то уже в дом входят и стонут. Я сижу и плачу тихонько, чтобы не заметили. Сынок, заколоти, а? Я сделаю красиво, мама. Все будет хорошо, не бойся. Как же не бойся? С ножкой у тебя плохо, что ты сделаешь, когда они придут? Ты, главное, громко не кричи, и они не придут. До утра доживем, а там и новый день, новые решения. Ты хоть рану на ручке заклей. Есть пластырь у тебя? Я достал и маме протянул. Она ловко раскрыла упаковку и наклеила пластырь на порез, показывая мне, как правильно это делать. Вот так, и кровь перестанет капать, и порез заживет. Еще есть? Нету, ответил я и подумал, что нужно чаще противников обыскивать. Рана действительно перестала болеть и заживала просто в на глазах. Программисты говорят в режиме реального времени. Мам, а нога? Вывихнул или сломал, кажется. Что делать? Бинт у тебя есть марлевый? Я быстренько протянул ей одну упаковку из запасов. Мама, похоже, специалист. Она и правда как-то искусно наложила бинт и завязала концы в узел. Вздохнула, осматривая рану. Поспишь? Часика три и можешь снимать. Так просто? А если перелом будет? Что делать? Ну, чисто теоретически. Часиков шесть подождешь. А если открытый перелом? Так что кость торчать будет? Мама пожала плечами. Одним бинтом не обойдешься. На такую травму много нужно материала и 12 часов без движения. Постарайся до такого не доводить. Постараюсь. Я притащил стул и взгромоздился на него. Обезболивающее не принес, не вышло. Шоколадный батончик хочешь? Помогает. Мать вздохнула и опять закуталась в одеяло. Обиделась. А я что могу сделать? Даже не знаю, где здесь аптека или мини-маркет. На кассе можно прикупить таблеток. Завтра, если нога заживет, пойду искать. А сейчас можно и почитать. Все равно спать не хочется. Я достал книгу, которая не помялась даже после всех передряг, и убедившись, что мама не смотрит, соединил ее с БК. Не маму, книгу. Рыболовство. Уровень новичок. Желаете читать? Чем еще заняться ночью в деревне? Конечно, читать. Время 02:30. Первый день. Когда я очнулся после небольшой лекции о наживке, небольшая, часа на три, было 2:30 ночи. Мама спала, а я бы отправился на кухню, если бы не детское время. Прошелся к окну и выглянул. Во дворе столбом стоял дядька в разорванных назаду штанах и смотрел на луну, покачиваясь. Разберусь с ним завтра. Желудок опять пел серенады. Прежде чем есть, нужно осмотреть ящичек от чувака в коридоре. Хорошо, что вспомнил. Получена бутылка воды. Получен марлевый бинт. Получен шоколадный батончик. Жаль, что мертвецы не читают книг. Мне понравилось. Все как в детстве и юношестве. Ощущения те же. Читаешь и не паришься о том, что происходит. Батончик я съел и сразу запил водой, а бинт спрятал. Теперь можно попытаться заснуть. Время 09:30. Второй день. Когда я проснулся, то солнце уже ярко освещало двор, и мама ворочалась в кровати, постановая. Спина у меня болела, шея затекла, но выспался замечательно. «Мама, как ты? Болит?» – простонала она еле слышно. Совесть молотом ударила по голове. Она хоть и цифровая, но все равно живое существо. «Жалко, тетеньку. Пока я тут прохлаждаюсь и сплю, мог уже полгорода облазить и обезболивающее найти. Попей водички», я налил из бутылки в кружку и оставил ей бутылку. «Батончик будешь, хоть и неизвестного производителя, но не хуже Сникерса. Мне бы супчика, сынок, и таблеток. Уже выхожу. Где у вас тут магазин?» «Ты что забыл?» – удивилась она. «Выходишь из двора и налево, там дальше». «Ладно, мама, не напрягайся, отдыхай. Найду. Теперь у меня много времени. Как твои раны?» «А я уже и забыл по них». Содрал пластырь, поморщившись, и нашел только светлую кожу без следа пореза. Даже кровь впиталась или растворилась в воздухе. С помощью ножа разрезал и размотал бинт. Пошевелил ногой. «Ну что, сынок, лучше, чем было?» «И это правда. Прыгать и приседать я не решился, но по спальне прошелся, как новенький. Я пойду, а ты держись. Принесу и еду, и лекарства. Одними батончиками сыт не будешь. Тем более вычитал я вчера один рецептик. Будь осторожен, сынок». «Буду». Я уже начал вживаться в эту роль выживальщика и чужого сына, а также начал привыкать к цифровым куклам. Цифровую мамашу жалко, цифровых мертвецов нет. А вообще неплохо придумали. Понятно, почему молодежь здесь пропадает. Я даже 1% развлечений еще не увидела, уже нравится. Интересно, что дальше? Я посмотрел в окно. Чудик с рваной попой так и стоял во дворе. Проверил оружие и вышел во двор. Неспящий смотрел на солнце с открытым ртом, как раньше смотрел на луну, и даже не услышал, как я подошел. Мог бы почуять кровь, но и с этим я разобрался. Поэтому я подошел почти в упор, Прицелился хорошенько и всадил нож врагу пониже затылка. Не стал оружие вынимать и добавил сверху молотком по черепушке. Так и не оказав сопротивления, чудик бесшумно рухнул вместе с моим ножом. Оружие я, конечно, забрал и сразу обыскал карманы лежачего, надеясь на лучшие. Получена бутылочка воды. Получен марлевый бинт. Получен суповый набор. Отлично. Будет чем маму накормить. А сейчас в сарай. 20. На двери сарая висел навесной замок. Я открыл дверь и отошел на пару шагов на всякий случай, чтобы если кто захотел выйти, спокойно покинул помещение и не нервничал. Убедившись в безопасности, я вошел в полутьму маленького помещения. Здесь мне сразу понравилось. Новенькие вилы, которыми можно заменить грабли. Топор, двуручная ржавая пила и одноручная стоит рядом. Ящик с инструментами, коробка гвоздей, лыжи с палками на стене и стопка досок в углу. А еще велосипед со спущенными колесами. Вот это меня совсем порадовало. Бесшумное средство передвижения, не требующее бензина и долгого обслуживания. Насос вот только я не нашел. Обыскал все помещение, все уголки, все коробочки и грязные пакетики на гвоздиках облазил. Насоса не было. Осмотрел шины. Кажется, обошлось без порезов и проколов, но вот накачать возможности не было. Стоит пойти к маме и спросить, где он, но для начала неплохо бы и лекарство обещанное принести. Я подумал, сам с собой посовещался и решил, что пойду налегке. Вилы хороши в обороне, но таскать их с собой не хочется. Молоток, нож, вода и пара батончиков, хватит пока. Мама говорила, что выходишь на дорогу и налево. Я так и собирался сделать. Окинул последний раз свои богатства беглым взглядом и, развернувшись к выходу, замер. Во дворе кто-то ходил. Негромкие осторожные шаги, но когда они совсем рядом, слышно хорошо. Дверь медленно приоткрылась. Я сделал шаг назад и вытащил молоток на всякий случай. В дверях стоял человек и смотрел на меня. Почти немая сцена ревизора. Один. В руках у человека была бита. У меня нож. В тесном помещении у меня преимущество, но стоит только выйти на открытое пространство, и при желании мне битой снесут голову, не напрягаясь. Он это тоже понимал и не входил. Ты игрок? Нет, я здесь случайно. Нельзя выдавать свой статус. Просьба исправить риторику, иначе будут применены санкции вплоть до отключения. Игрок должен быть уверен, что вы равноправные участники игрового процесса. Что? Играю иногда, но небольшой любитель, исправился я. Новенький, что ли? А ну-ка выйди, поговорим. Нет, он удивился. Что? Не выйду. Ты чего? Мы должны вместе держаться. Я уже 4 сессии людей не видел, одни мертвые вокруг. Надоело откатываться назад. Выходи, парень, ничего тебе не сделаю. Двое мы с тобой тут сила будем. Или ты с кем-то? Есть кто в доме? Спокойнее. Я один там, только мама моя. А, он понимающе кивнул. Старушка в постели, принес ей обезболивающее, нет еще. Он отступил от двери, оглядывая двор, и махнул рукой. Иди сюда, не бойся, я тоже один, я лучше тут постою. Если я играю здесь аватаром, то как играют люди, тоже скрывают свою внешность и возраст или бегают как есть. Если первое, то поиск внука очень сильно усложняется. Да ладно тебе, мама Изя, прикольный никнейм, кстати. Чего ты меня так рассматриваешь? Ничего, говорю. Ты вооружен, вот бита, показал он оружие удивленно, положить на землю, чувак, не нервничай, я свой, свой, как же, это еще проверить нужно, не надо, давай поговорим так, я, здесь, ты, там, а, я понял, мама Изя, плюшки свои прячешь внутри, слушай, я не мародер, успокойся, будем дружить, сам тебе оружие подгоню, я немного логику раскусил местную, знаю, где АК достать. Веришь, только нужно немного прокачаться, а то я все очки слил, когда умер. Опять сначала. И какой ты раз уже умираешь? Он пожал плечами. Не знаю. 15-й. А что? Ни хрена себе. Вырвалось у меня. И сколько же ты играешь? А лет тебе сколько? А на работу ходить? А семью завести? У тебя дети есть или мама? Эй, ты чего завелся? Он даже ладони ко мне протянул, будто отталкивая. Тебе что, сотня лет? Нафига мне нотации читаешь? Нубия, не обижайся, да пошел ты, он и правда обиделся, биту поднял и за спину повесил, развернулся уходить, но решил последнее слово оставить за собой. Думаешь, пришел тут умный такой и будешь мне рассказывать, как жить? Кредиты у меня есть, не парься, я здесь зарабатываю больше, чем ты в реале, и аккаунт оплачиваю, и за квартиру, и родителям помогаю, так что, парень, сам не обижайся. Погоди, я все не решался выйти из своего убежища и кричал оттуда, а как здесь зарабатывать, А умирать не больно, не обижайся, сам разберешься, я тебя обучать не нанялся. Парень резко развернулся и зашагал прочь, игнорируя мои просьбы и извинения. Неудобно получилось, да и пошел он, барсук малолетний, ну и вали, крикнул ему вдогонку, черт с ним, только мешать будет. И как он узнал мое игровое имя, как он его назвал, никнейм, неважно. Я выглянул во двор, но обидчивый уже скрылся. Что случилось? Мама торчала в окне, кто кричал? Это мой друг два, пошутил я и вышел, закрывая за собой. А кто кричит сейчас? И тут я услышал, этот чувак кричал на улице. Нет, не от страха и не от боли. Он кричал, как кричат пьяные, когда хотят покуражиться и нарваться на неприятности. Он кричал, как десантники в день ВДВ и как кричат футбольные фанаты на матче. Агрессивно и очень громко. «Мама Изя, скажи, чтобы он замолчал, его же все услышат». А я сам слушал смех с улицы и злорадство почуял в его голосе, как злорадствуют над проигравшим злодеи. А еще услышал стоны слева, услышал грохот справа. Кажется, он колотил чем-то деревянным типа биты по воротам. Дальше я слушать не стал, вернулся в дом и схватил вилы. Электронная мать звала из окна, как будто призывая уродов. «Заткнись, закройся, старая дура, я не прав». Так нельзя, мое поколение так не воспитывали, но как же она была не права, редиска, нехороший человек, меня подставить решил. 3. В одну руку вилы, в другую топор и таким макаром я выскочил во двор. Они уже входили, знакомые белые рожи, и один рычал на маму, которая кричала в окне. Я насчитал как минимум 9 животных, и из-за угла дома лезли еще. Взревел мотоцикл на улице, и перед тем, как умчаться, редиска крикнул, не зная, слушаю я его или уже нет. Это тебе урок. В следующий раз хорошо подумаешь, как с игроками базарить. Захочешь меня найти, ищи безумного Макса. Хорошего возрождения. Я выставил вилы вперед, и первый нападавший сразу же на них напоролся, но не сдох, а потащил меня назад, пока не припер к стенке кухни. Двери в дом уже сломали, и первые зомби пролезли внутрь, отталкивая друг друга. Я ударил топором первого попавшегося, и обух застрял в его черепе, без шансов достать. Пришлось оружие отдать, а вилы бросить. У меня просто сил было меньше, чем у проклятого мертвеца. На ходу доставая любимый молоток, я бросился влево, и 3 пары белых рук схватили меня и потащили к себе. Теперь я узнаю, каково это умирать здесь. Нытье и претензии. 1. Если вы не знаете, что такое немая сцена ревизора, то я вообще не тот человек, который будет это рассказывать. Даже зомби знают, кто такой Хлестаков. 2. Сам дурак. 3. Не буду объяснять. Купите словарь блатного сленга и переводите на нормальный язык, кино старое нужно иногда смотреть, помогает. П.С. Ненавижу эту игру. 21. Желаете полистать батопедию? Умирать было не больно. Страшно, конечно, когда на тебя набрасываются психи и начинают кусать, реветь и слюни пускать. Если скажу, что я не испугался, то буду вруном. Но Егор Юхимович никогда в жизни не врал. Было немножко больно и очень страшно. Но сейчас, разглядывая знакомую надпись на экране, вспоминаешь об этом с улыбкой. Это всего лишь игра. Здесь все продумано. Ведь так, если клиент умрет от разрыва сердца или укуса зомби, то по судам затаскают барыг, так что не расплатится. Поэтому здесь как прыжок с парашютом. Страшно только первый раз. Ничего я не хочу листать. Свали. Вы умерли. Я в курсе. Через несколько мгновений произойдет возрождение, и игра начнется в одной из 15 разнообразных локаций. Начинаем перенос сознания в аватара. Пока ожидаете, хотите задать несколько вопросов боту-помощнику? Обойдусь. Загрузка сознания завершена. Входим в игру. Мертвый город. До появления в кластере 5, 4, 3, 2, 1. Время 16:00. Первый день. Свет окутал меня и погас. Не так ярко, но солнце еще на месте. Надписи ушли, осталась только одна. Возрождение 2. Начни все сначала. Действуй мудро, игрок. Можно бесплатно сменить никнейм, если нужно. Хочешь сменить имя и фамилию? Я вспомнил, какой это геморрой, и отмахнулся. Пусть будет мама Изя, какая разница. Тикают знакомые часы, и я открываю глаза. На стене те же часы с кукушкой. Встаю и шлепаю к окну. Знакомый видно двор, во дворе бродит ходячие, не понял. Осторожно шлепая босыми ногами, возвращаюсь к шкафу и открываю его. Моя старая одежда на месте. Надеваю кофту Абибас, спортивные штаны и кепку. Как домой вернулся. Осторожно поглядывая во двор, закрываю дверь. Не заметили, не услышали. Задвигаю шторы на окне. Открываю сундук и достаю кроссы. Сундук для хранения. Место 14 из 14. Не буду отключать сообщения, буду смахивать их на сторону. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Наверху скрипят половицы, кто-то ходит по второму этажу. Скрипят ступеньки, кто-то спускается по ступенькам. Ныряю за дверь и встаю так, чтобы когда она открылась, прикрыла меня, так и выходит. Некто стоит в пролете и тихо урчит, нюхает, вдыхая воздух. Делает два шага вперед, и я вижу его спину. Мертвец пошатывается и смотрит непонимающим взглядом на зашторенное окно. Из шеи у него торчит маленький топорик с черной ручкой. Я жадно смотрю на оружие, очень хочется почувствовать рукоятку в ладони. Мертвец идет вперед, я шагаю за ним, смотрю на лестницу, никого. Осторожно, одним пальцем прикрываю дверь, и она предательски скрипит почти в самом конце движения. Противник замирает и прислушивается, не поняв откуда звук, а я уже рядом. Схватил одной рукой за рукоятку, а другой за плечо гада и потащил топор на себя. Мертвец задергался, пытаясь обернуться, но я смог его удержать и только разворачивался с ним влево-вправо. Получен топор для рубки мяса, 6 из 6. Спасибо, но вид мне на друга не закрывай. Я отталкиваю гада, и он в непонятках шагает вперед. Недовольно мычит и разворачивается, когда топорик прилетает в лоб. В жизни, наверное, выглядело все это максимально ужасно. Кровь во все стороны, ошметки кожи, мясо на лезвии и страшный хруст, перемешанный с нечеловеческим воем, но это всего лишь игра. Поэтому я добавляю еще раз, этого недостаточно. Зомби на улице начинают что-то подозревать, и я бью горизонтально, целясь в горло. На этот раз все, даже чересчур эффектно. Голова срывается с плеч и катится по земле. Тело падает на колени, и раскинув руки на пол, голова катится к выходу, намереваясь выскочить за дверь. Если бы не закрыл, точно бы удивил толпу снаружи. А так только глухо бьет по дереву. Зомби поворачивается. Я падаю на пол, отползаю от безголового трупа и прислоняюсь к стене под окном. Там рычат, там стонут, их много. Кто-то бьется в дверь, но не настойчиво и скоро успокаивается. Я терпеливо лежу и прошу, чтобы никто не спускался со второго, пока я здесь. Убедившись, что тупые успокоились и опять смотрят вдаль, ползу к трупаку и обыскиваю его. Мне начинает нравиться это занятие. Получен суповый набор. Получен бинт марлевый. Получен суповый набор. Неплохо, но не помешало бы оружие, старый добрый нож. В прошлом пришествии я был на них богат. Отдышавшись, убедился, что мертвяки на улице спокойны, тише только в гроб кладут, и обхватив топорик посильнее, иду на лестницу. Закрываю дверь за собой, жду, когда глаза привыкнут, и зову маму. «Мама, ты жива? Сынок, ты вернулся? РРР». Сверху на меня лезет мертвец, за ним еще один, и еще один. Первый бежит счастливо, распахнув объятия, спотыкается и летит мордой вперед. Один хороший удар в затылок, и он затих у ног. «Сам не можешь, дай место другому». У второго нет одной культяпки, он осторожно скачет, держась лапами за стены. Я терпеливо жду. Как хорошо, что здесь тесно и парни не навалятся все вместе. Как говорят в одной стране, гуртом хорошо и батька бить. Первый удар в лоб ему как медведю щелбан. Трясет головой и, вцепившись в меня, подтягивается ближе, для последнего поцелуя. Но я старорежимный дед и против гомосятины. Отталкиваю одноногого голубя и пробиваю его череп, так что только косточка одиноко белеет из шеи. Хочется пошутить про голубятню, но времени нет, и лезет третий. Безрукий и в полосатой майке. Он сходу начинает пинаться, но поскальзывается на мокрых от крови ступеньках, приземляется назад, ойкает и видит, как летит в лоб молоток. «Сынок, я не могу ответить, нет сил, дыхалка не выдержит», и молча обыскиваю троицу с лестницы. Получено шоколадный батончик. Получено шоколадный батончик. Получено суповый набор. Получено охотничий нож. Получено консерва. Получено бинт марлевый. Распихиваю вещи по карманам. Батончик съедаю сразу, чтобы восстановиться, и трупы стаскиваю вниз, чтобы там гнили и не мешали ходить. Хотел проверить, влезут ли они в сундук, но передумал. Как-то это перебор совсем, даже для игры, трупы в ящики складывать. Осматриваю их напоследок, выглядываю в окно и поднимаюсь наверх. На лестнице больше никого, на втором никого, в первой комнате никого, вторая заперта. «Мама, это я, открывай». Тишина, и только слышны шаги босых ног. «Мама, не бойся, это я, вернулся». «Опять, что значит опять?» «Голос из-за двери, и где твой отец?» «Это вы мне объясните». 15 уникальных мест для возрождения, а папашу я, наверное, грохнул. Откроешь или нет? Она открывает и валится ко мне в объятия. 22. Мамашу я еле успокоил, повисла на мне в своей ночнушке и плачет. Худая, теплая и весит как пушинка. Я на руки ее взял и в кровать отнес, укутал в одеяло и сел рядом. «Бедовый ты у меня мальчик», — говорит она, — «но ласковый». Папку успокоил, можно и так сказать. Чего глазами лупаешь? Если нужно чего, так бери все, что хочешь. Это ведь и твой дом. Отцу уже ничего не нужно, а мне и подавно. Бери, что хочешь, мама Изя, а мне принеси обезболивающее, а то умру я без него. Принесешь? Конечно, согласился я и второй раз. Получено задание принести лекарство матери. Ограничение по времени – 24 часа. Ну, если ты не возражаешь... Я быстро роюсь в тумбочке. Неудобно, но сама разрешила. Это игра, таковы правила. Получено суповый набор. Получена бутылочка воды. Получена бутылочка воды. Достану я тебе твою аптечку. Кушать хочешь? Конечно, она не хотела есть, но я оставил ей одну шоколадку и воду. Пока буду искать лекарство, еще с голода помрет. Слушай, мама, а сумки у тебя нет или типа того? До смерти надоело вещи по карманам распихивать. Посмотри в шкафу. Сынок, я и посмотрел, нашел отличный вместительный рюкзак, не военный, конечно, обычный школьный, но влезет достаточно. Я возьму, она только рукой махнула. В коридоре, помню, в ящике я хороший молоток нашел, на этот раз там одиноко лежал бинт. Получено марлевый бинт, ситуация немного патовая, оружия мало, врагов много, я один. Не нужно было ссориться с тем игроком, может, сейчас было бы легче. Когда спустился вниз, то трупов уже не было. Растворились как в кислоте, только во дворе все так же бродят чужие, но пока не шуметь и свет не включать, они не опасны. Я посмотрел на часы и устроился на кровати. Нужно было разобраться кое в чем. Эй ты, как там тебя? Покажи мне навыки. Что там с ними? Буквы потекли рекой, образуя таблицу перед глазами, заслоняя внешний мир, но сейчас мне это не мешало. Пассивные. Сила, 2. Гимнастика, 0. Активные. Выживание. Рыболовство, 0. Охота, 0. Собирательство, 0. Ловкость. Скорость бега, 0. Легкий шаг, 0. Скрытность, 0. Проворство, 1. Оружейные навыки. Точность, 0. Перезарядка, 0. Холодное оружие. Режущее, 0. Дробящее, 5. Топоры, 0. Копья, 0. Прочность оружия, 0. Крафтинг. Строительство, 0. Кулинария, 0. Фермерство, 0. Первая помощь, 0. Электрика, 0. Металлургия, 0. Мда, практически чистая бумага. Тут еще работать и работать. Я вздохнул, снял кепку и начал приседать. Потом отжимался и сделал один подход на пресс. Тяжело, без привычки, чуть концы не отдал. Тело хоть и молодое, совсем не тренированное. Отдышался и вызвал панельку с текстом еще раз. Сила с двойки поменялась на пятерку и хоть какой-никакой, но прогресс. Если упорно фигачить, то можно прокачаться. Встал и в животе забурчало, жрать захотелось как с голодного края. Пришлось открыть один суповый набор и захомячить насухо. Ну а что, электрика вся на кухне, а бой я в таком состоянии не выдержу. Батончик лучше силы возвращает, но больше с собой не было. Я взял рюкзак и вернулся к матери. Книги есть у нас, ну, такие, бумажные, почитать. Мама удивилась тому, что я еще живой и вернулся, но отвечала на вопросы добросовестно. Нет, отец книги не любил, и тебя читать не приучил. В саду туалет есть, там старые газеты могут лежать. Спасибо, меня аж передернуло от отвращения. А телевизор есть? Поломался. Отец в ремонт отвез на той неделе, а забрать не успел. Заберешь? Нет-нет, я замахал руками, больше заданий мне не нужно. Тут бы лекарство найти, за телевизором не пойду. Ну тогда к соседям загляни, к Васильковым, у них есть телевизор, заодно и проведаешь. Кажется, я был у них уже тот раз и мне не понравилось. Половина этих Васильковых во дворе крутится и рычит, а другая половина мертва. А как в сад выйти? Только через парадную? Ну почему? Через окно можно на первом, ты не помнишь, у ступенек, которые. А зачем тебе через окно, когда есть двери? Пришлось ей объяснять чего-то, сам не знаю чего. Попрощался и пошел на дело. Окно действительно было на месте. Раньше тут зомби постоянно крутились, я и внимания не обращал, а сейчас открыл и выглянул. Никого. Темный сад, справа забор и за ним дорога. Слева угол дома обходишь и во двор. Проходик узкий, темный. Можно опять попробовать по одному мертвецов выманивать, а если сорвется цепочка, то можно убежать в сад или сразу через забор и на дорогу. Первым я выкинул рюкзак и, зажав топорик в зубах, с трудом выбрался сам, за собой тихонько створки закрыл. Пробрался к проходу и по спинам пересчитал зомби. Опять трое. Остальные заскучали и ушли в поисках свежих мозгов, остались только самые тупые. Я осторожно подкрался к одному и похлопал по плечу. Он разворачивается, а я как дам по башке молотком, тот только в руках разлетелся. Мертвый зарычал с видом «ну ты наглец», а я бегом в садик от него и на ходу достаю нож. Хорошая вещь, даже жалко ломать, но не яблоками же мертвого закидывать. Пустил клинок под ребро, тот сразу и упал молча, загораживая проход, а ко мне уже лезла баба с длинными грязными волосами. Прет как танк через весь двор и лапы тянет. Первый удар ножом пришелся в щеку. Она споткнулась от рук предшественника и упала рядом. Получила удар в затылок и замолчала. К нашей куче моли бежал третий придурок. С дыханием уже были проблемы, хорошо, что врагов немного. Первый раз я промахнулся и сам чуть сверху третьим не свалился. Мертвый обрадованно зарычал и, схватив меня за воротник, натянул его мне на голову. Я ударил вслепую, но опять промазал и получил удар по голове уже сам. Поцеловал землю и пополз в сторону крыльца, а зомби рычал следом. Кровь заливала глаза и сознание помутилось на секунду. «Отвали!» Я оттолкнул ногой преследователя, встал и побрел, пошатываясь к дому, а он медленно шел за мной. Сейчас я сам был похож на мертвеца, отведавшего свежей человеченки, но мертвец был с этим не согласен. «Да пошел ты!» Я развернулся и влепил прямым в горло. Как назло, тварь повернулась и нож прошел боком, отрезав кусок мертвого мяса. Мертвец схватил меня за руку и сжал так, что разжались пальцы, и клинок зазвенел на земле. Облизываясь и предвкушая ужин, людоед притянул меня к себе и открыл пасть, обнажая гнилые зубы. Я ему и дал в челюсть смачно, снизу вверх, так что мертвяк откусил свой мертвый язык и, закатив зрачки, рухнул вниз. Сердце колотилось в груди, как не свое. Я сел рядом с телом на землю и долго пытался отдышаться. Вот посижу немного и пойду добычу собирать. 23. Получена бутылочка воды. Получена консерва. Получена батончик. Получена бутылочка воды. Получена баночка пепси. Получена консерва. Получена батончик. Получена консерва. Получена бинт марлевый. Хороший улов, не зря работал с этими во дворе. Особенно баночка пепси понравилась у бабы в кармане. Сразу ее открыл и выпил тут же, сидя рядом с трупами, как настоящий маньяк. Еще час и будет темно. Вылазки делать ночью не очень хочется, но и сидеть, дрожа от страха, в доме тоже. Там в соседнем доме есть книги и телевизор. Можно время провести с удовольствием и с пользой, а не спать, открыв рот и пуская слюни. Но сначала я пошел к воротам и закрыл калитку. Улица пустовала, никто не шумел. У соседей бродили и урчали недобитки, но меня они не слышали и не видели. Я вспомнил, как бежал оттуда, роняя портки, и улыбнулся. На этот раз я приду подготовленным. Вернулся на кухню, заперся плотнее и включил свет. Для начала обыскал на предмет нужных вещей в рюкзак. Забрал себе столовый нож, 5/5, и молоток для отбивных, 5/5. Используя припасы из рюкзака, сварил на двоих суп из двух пакетиков и тушенки. Пахло очень приятно, как бы сволочи не позбегались на запах. Накрыл кастрюлю крышкой и замотал полотенцем, чтобы не остыло, пока донесу. Взял ложки, тарелки. Пока нес, получил СМС на лоб. Навык кулинария увеличен на 2 балла. Знаете, а мне начинает это нравиться. Цифровая обрадовалась настоящей жрачке, и мы вполне мирно и тихо, по-домашнему поужинали. Нашел лекарство? Спросила он под конец трапезы. И это вместо спасибо. Все-таки люди неблагодарные существа, даже цифровые. Работаю над этим, мама. Схожу только к соседям, есть там дела, и пойду на вылазку. Ночью опасно, сказала женщина задумчиво. Ходячие особенно злые в это время, и много их по ночам, и не видно, а они только ждут своего часа, ждут, чтобы луч фонарика увидеть или шаги услышать и дыхание теплое. Не ходи, твой отец уже доходился, напугать хотела, нагнетает, но не выйдет. У меня, как у кошки, 9 жизней, мамаша, не напугают меня эти чубатые. Я хорошо перекусил, славно отдохнул и пойду, врежу рог в этой дыре. Кстати, папаня случайно нигде пистолет не прятал с патронами или типа того? Если не врет, то нет, не прятал. Вздохнув, я попрощался и, проверив, чтобы шторки были закрыты, мать попросил свет не включать, но она и сама это знала. Вернулся в сарай. Очень хотелось взять вилы, но, вспомнив, как они показали себя прошлый раз, решил оставить. Нужно прокачать силу, Чтобы таким холодным оружием пользоваться, топорик зацепил на пояс. Пусть будет. Ну давай начнем мясорубку. К воротам соседей я подкрался, надеясь прокачать скрытность. Один полуголый черт дежурил в проеме калитки. Не проехать, не пройти. Я уже начал понемногу ориентироваться в этой игре. Игра с маленькой буквы, и для себя пару аксиом вывел. Правила выживальщика в игре. 1. Не шуметь. 2. В бой вступать только один на один. 3. Обыскивать каждый труп и каждую тумбочку. 4. Много отдыхать. 5. Кушать. 5. Тренировка. Так и выживем. Остается только узнать, как здесь кредиты зарабатывают. Я присел и взял горсть пыли с дороги. Кинул в спину мертвецу. Стоит и даже не реагирует. Дорога, конечно, не асфальтированная. Пыль и земля, весь асфальт, и это в 22 веке. Я пошарил рукой в пыли и нашел круглый галыш. Только развернулся, чтобы кинуть, а мертвец уже сам на меня прыгает. На спину повалил и воет. Я как черепаха вверх ногами со своим рюкзаком катаюсь, а этот еще сверху придавил, в горло как вцепится, зубами и рвать пытается. Тут я ему охотничьим ножом и засадил в ухо, да так, что лезвие с той стороны вышло. Опрокинул его, оттолкнул в сторону, и из лямок рюкзака вылез кашля. Горло он только поцарапал, больше испугала эта рана, но пришлось два бинта использовать на перевязку, тяп-ляп. Вот тебе и аксиомы выживальщика. Но уж обыскать точно обыщу. Получено столовый нож, хорошо, что против меня не использовал. Получено шоколадный батончик. Получено консерва. Я послушал свои ощущения и решил экономить на жратве. Силы есть, нечего все сразу съедать. Путь был свободен, и натянув рюкзак, я осторожно вошел во двор. Вдоль стены никого не было, окно, из которого я выпрыгнул, все так же открыто. На цыпочках я побрел дальше. Охотничий нож держал наготове, а обычный за поясом. Жалко хорошую вещь портить, но очень нравится, как он быстро дела решает. 1-2 хороших удара, и нет больше проблемы. Во дворе тусовалось еще 4 мудака. Связываться совсем не хочется. Это против моих же новых правил. Я долго наблюдал за ними, выжидая и пытаясь понять закономерность хаотического движения. Они все смотрели вверх на месяц и переминались с ноги на ногу. Оборачивались только на шум. Сосед зарычит, трое на него уставится. Потом опять вверх смотрит. Ждал я, ждал, и пошел аккуратно по стеночке мимо них. Удалось не заскрипеть ступеньками и заглянуть в прихожую. Там болталось как минимум 6 тел. У них тут что, вечеринка? Похоже, мои мечты о вечере с книгами и телевизором разбились, как черепушка молоденького мертвеца. Здесь 6, во дворе 4, итого 10. Я точно с ними не справлюсь, а если еще кто-то есть на втором, то голодными останутся все. Я худенький мальчик в этом воплощении. Так хочется попробовать. Мысленно зову навыки, и таблица появляется на стене. Листаю ее и ищу скрытность. Ловкость. Скорость бега – 0. Легкий шаг – 0. Скрытность – 6. Проворство – 5, уже шестерка, а было 0. Может, достаточно, чтобы пробраться между тварей? Я заглянул в дом еще раз и передумал, чуть не попался, тварь оборачивалась в сторону входа. Не заметила, я прижался к стене и замер. По двору шел, мягко ступая, еще один персонаж, с большим туристическим рюкзаком за спиной, в сапогах, длинном плаще и на голове мотоциклетный шлем. В руках он держал меч, изогнутый и длинный. Подошел со спины к первому зомби-чик, голова с плеч, второго также быстро уделал, третьего и четвертого, вообще без проблем, за минуту. Хорошая вещь, меч, убойная, мне бы такой раздобыть. Потом игрок снял рюкзак, поставил на землю и расстегнул. Я сглотнул совершенно случайно и непреднамеренно, но прозвучало это в тишине громко, как выстрел. Игрок моментально обернулся и на меня смотрел пистолет. Я узнал игрока, как и он меня, судя по наглой ухмылке. Почему из всех уродов я должен был встретить именно этого? Опять ты, нубера. Откуда ты взялся? Да пофиг. Я только рот раскрыл, и прогремел выстрел. Молотом ударило в живот и обожгло огнем все нутро. Скрытность качай, лошара. Меня схватили за горло и потащили в дом. 24. Умирать второй раз легче, чем первый. Вот же гад. Опять я на него попал. Только шмоток насобирал и планы на будущее строил. Если так каждый раз будет заканчиваться, то я внука долго не найду. Желаете полистать батопедию? Снова ты. И снова не хочу. Свали и врубай игру. Вы умерли. Я в курсе. К сожалению, такие быстрые обнуления перегружают систему и могут причинить вред аватару. Игра вынуждена заморозить возрождение на сутки. Приятного отдыха. Эй ты, эй. Не заметил, как отключился, но для меня ничего в принципе и не изменилось. Опять черные буквы на белом фоне и состояние невесомости. Ну там программисты умные, знают что делать. Через несколько мгновений произойдет возрождение и игра начнется в одной из 15 разнообразных локаций. Начинаем перенос сознания в аватара. Пока ожидаете, хотите задать несколько вопросов боту-помощнику? Нет. И хватит задавать глупые вопросы. Загрузка сознания завершена. Входим в игру. Все навыки, заработанные в прошлых возрождениях, сохранены. А, инвентарь, а вещи можно сохранить? Эй. Мертвый город. Время 18:16. Первый день. Возрождение 2. Начни все сначала. Действуй мудро, игрок. Можно бесплатно сменить никним, если нужно. Хочешь сменить имя и фамилию? Перестань уже задавать одни и те же вопросы. Поехали. До появления в кластере 5, 4, 3, 2, 1. Я опять в своей любимой кровати, но кровать на этот раз как будто с дырой посередине, так что спина прогибается вниз. Папа, дай пить. Чего? Я открываю глаза. Тарас, но это не он. Маленькая девочка в розовой пижамке стоит рядом, почти упираясь в мою руку животиком и смотрит серьезно сверху вниз. Папа, я хочу пить. Как вы хотите назвать ребенка? Эта игра решила меня спросить. Ну какой вопрос, такой и ответ. Тарас, машинально говорю я и спотыкаюсь на слове, но поздно пить боржоми. Принято. Первого ребенка зовут Тарас. Первого? Это что такое? Пап, ну дай ей попить. Она меня замучила уже, а ты все спишь. Я поднимаюсь на локти, определенно не в том доме, точнее даже это и не дом похоже, а квартира, потому что малый в одних трусах выглядывает в окно, рядом с балконной дверью. Как вы хотите назвать второго ребенка? Тарас, это имя уже занято. Владислав, принято. Второго ребенка зовут Владислав. Я встаю и, не обращая внимания на девчонку, бреду к окну. А ну отойди, только хватаюсь за ручку двери, как малый меня останавливает. Буквально за руку хватает. Не надо, папа, не выходи на балкон. Это почему? Там дядя Боря, он живой еще. Сквозь занавески я действительно вижу неподвижную фигуру на балконе. Это как вы его туда притащили? Он сам ушел, когда его сосед с пятого укусил. Велел тихо себя вести и никому не открывать. Если учитывать, что он может выбить стеклом одним ударом и оказаться здесь через секунду, плохое решение. Подставил семейку, лучше бы из окна выбросился. Хотя может он и хотел, просто не решился. Отойдем, я положил малышу руку на плечо и отвел его подальше, осматриваясь. Небольшая комнатка, справа компьютер, слева старый телевизор и книжный шкаф. Дверь в коридор закрыта. Одна кровать, моя одежда свалена на полу. Девочка тоже подошла и смотрит на меня, подняв голову. Там что? Киваю я на дверь. Папа, ты чего? Ладно, сам посмотрю. Под изумленными взглядами ботов, они думали я поверил, одеваюсь и выхожу в маленький коридорчик. Квартирка двухкомнатная. Направо кухня, налево комнатка с двумя кроватями и шкафом. Женщина спит, волосы раскидала по подушке. Прямо пару шагов и развилка на ванную и туалет, а также входная дверь. Меня явно занесло в новую локацию, и это интересно. И это город, а не проклятое село с бешеными игроками. Хотя, как бы не из огня да в полымя. Ну что, дети, возвращаюсь я и поглядываю на книжные полки, и что у нас с мамой? Дайте угадаю, лекарство нужно найти? Владислав вздыхает и кивает. Мама заболела. Раньше дядя лекарство приносил, но теперь его укусили. А маму не укусили случайно? Нет, она простудилась. Ты достанешь лекарство для мамы? Получено задание достать лекарство для жены. Ограничение во времени – 24 часа. Не успел согласиться, а задание принято. Жена застонала, и я, подмигнув малышам, пошел к ней. Она уже ждала и смотрела жалобно. Ты так долго спишь, мама Изя. Умру, ты и не заметишь. Нужно будет в следующий раз сменить ник, подумал я, но вслух сказал банальное. Ты и меня переживешь. Женщина засмеялась и сразу закашлялась, роняя капли крови на простыню. Нехорошо ей, тут таблетками не обойтись. Может и правда гад укусил и заразил зомби-вирусом? Это ты у нас живучий, весь зомби-апокалипсис проспишь. Детей хоть накормил? Я замялся, не зная что ответить, и она только вздохнула. Накорми, а потом на вылазки иди, и с Борькой разберись, пока он с балкона не додумался вернуться. А у нас ружье есть? С надеждой спросил я, но не с моим счастьем. Жена только опять харкать со смехом начала. Какое ружье? Ты банкой пива дрон сбить можешь, но оружие в руках не держал никогда. Пока она хохотала, я выскочил в коридор и пошел на кухню. Детей нужно накормить, негоже оставлять голодными. Выглянул в окно и замер. Через дорогу мусорка, Четыре контейнера когда-то стояли. В один влетела машина, да так там и остановилась, разметав мусор в огромном радиусе вокруг себя. Машина цела, только стекла в окнах побито и зеркал нет, да мертвый водитель раскинулся животом на руле. Отсюда не видно, но наверняка им уже пообедали. В остальных ящиках копаются не то зомби, не то бомжи, фиг поймешь. Много, штук 8. Судя по пейзажу, мы где-то на третьем этаже примерно. Я проверяю свет, есть, но предпочитаю остаться в темноте, потому что появившийся квадрат на земле заставляет мертвых нервничать и оглядываться в поисках источника. Вода тоже есть, из крана течет, газ в плитке тоже присутствует. Все блага цивилизации. В холодильнике я нашел упаковку сарделек, отрезал 4 штуки и бросил на тарелку. Вымыл кастрюльку, набрал воды и поставил на газ закипать. Порылся в полках и нашел нож. Сардельки отделил друг от друга и сделал небольшие надрезы на шкурке. Когда вода закипела, посолил ее и бросил сардельки. Посмотрел на быка. Время 19:52. Первый день. Резко захотелось курить и почему-то одиноко стало. Эх, напиться бы сейчас и отбросить дурацкие мысли прочь. Ничего. Завтра будет новый день. Будет работа, не будет депрессника. 25. Сардельки вышли на славу. Дети ели за обе щеки и даже спасибо не сказали, зато игра поблагодарила. Навык кулинарии плюс 2. Занес сардельку с хлебом жене, детям открыл пепси, а себе заварил кофе. Хорошо, голодать пока не будем. Порылся в столовых приборах и нашел столовый нож. Сразу присвоил, чтобы быть при оружии, и уселся с детворой за стол. Ну что, молодежь, как настроение? Будем жить? Они закивали, улыбаясь, но слишком были заняты напитком, чтобы отвлекаться. Я отхлебнул чуть горячего напитка и продолжил. Как здесь вообще обстановка? Что изменилось, пока я спал? Роль собеседника взял на себя малыш. Девочка была слишком занята пепси. Вытянуть информации удалось немного. Началось все внезапно. Только что все были нормальные, а потом вдруг разом половина сошла с ума и начала друг на друга бросаться. Хорошо, что дети в школу не пошли, с матерью остались. До сих пор вой из школы слышен, она через дорогу. Дети и учителя друг друга покрошили и разбежались по городу заражать остальных. Что творится и как себя правильно вести, семья поняла из телевизора. Военные и ученые еще успели выступить на парочке новостных каналов. Сейчас работал только образовательный канал «Неф-Нефс» 3 раза в день по часу. Там учили, как перевязывать раны, как убегать от зараженных и убивать их при надобности, как готовить, как маскировать свои убежища, как общаться с военными. Учили собирать и разбирать оружие. Учили владеть холодным оружием и стрелять из пистолетов. Интересно, но мало и редко. Дядя Боря сначала был хороший, прибежал к ним, помогал с продуктами, на вылазке бродил, пока папа, то есть я, в книжках сидел, но последний раз был самым неудачным. Девочка застряла в канализационном люке и на помощь звала. Он, конечно, мимо не прошел и поплатился за это. Хитрая зомбячка грызнула его за руку и повисла на ней, как пиявка. Пришлось Борису ее засунуть назад, откуда взял, и крышкой несколько раз сверху прихлопнуть, но было поздно. Когда он вернулся домой, то ладонь уже начала гнить и пованивать, а глаза у него безжизненные стали. Понял Борька, что кранты ему, и решил с балкона броситься. Вышел на балкон, да там и обратился. Дети успели это понять и дверь закрыли, плюс креслом придавили. Вот он и стоит уже неделю, медитирует. Вниз соратником что-то рычит одобрительно, а когда человечек мимо пробегает, то вообще с ума сходит, трясется, пену пускает, но прыгнуть не умеет. Туповат. А как же он вас до сих пор не заметил? Осторожно спрашиваю я. А мы тихо себя ведем, поясняет малыш, свет не включаем, на кухне живем, с мамой спим в одной комнате. Когда ты храпел, страшно было, что дядя Боря услышит, но он не сообразил, откуда такие мерзкие звуки. Туповатый стал, когда нормальный был, был умнее. Ясно. Я кофе допил и встал. Закройте двери кухни и не выходите, пока не позову. Нехорошо детям в страхе жить. Он тебя укусит, сказал малый осторожно, не нужно его трогать. Разберусь. У меня есть опыт, как обращаться с такими уродами. Откуда? Из книг. Папа, ты же с дивана не слазишь. А вот это было обидно. Хорошо, что я не совсем его папа. Сидите тихо. Я проверил, закрыта ли дверь в комнату жены, и гостиную тоже закрыл. Борюсик смотрел на луну и покачивался в такт только ему слышной музыки, когда я отодвинул кресло и защелку на двери. Нож уже держал наготове, сидит в руке, как влитый, вот что значит опыт. Мертвец не реагировал на мои шевеления, Может, ждал, когда ближе подберусь, чтобы цапнуть? Ищи дурака. Я постучал рукояткой в стекло. Эй, сосед. Услышал и обернулся. Зрачки не могли сфокусироваться и вращались по кругу разными траекториями. Открывай дверь, сосед. Выходи. Он все так же тупил и открывал пасть удивленно. Не умеешь двери открывать, что ли? Я помог ему в этом и сделал пару шагов назад. Иди сюда, маленький мой. Эррр. Он сделал шаг и одной ногой был уже в комнате, принюхиваясь, как старый пес. Разорванная где-то штанина волочилась по земле.